самом лучшем положении находились мастера, которым поручали писать на международные темы и об идеологических отщепенцах типа Стиляк и Пастернака. В остальном же это были трудяги, со скрежетом сочиняющие шутки, прибаутки и фельетоны, которые, будучи опубликованы, плавно переходили в оргвыводы, начальственные разносы, с последующим приговором. Такая прокуратура с присвистом и в присядку. Население жаловалось в журнал как бы изнутри картины Брюлова «Последний день Помпеи». Юмористы мчались в командировки. По фельетонам назначались цековские проверки. Героев журнала сажали, выгоняли из партии. Они, в основном мелкие начальники, не сдавались, жаловались. Всем вилы в бок. Какой может быть смех в таких жутких обстоятельствах? Крик и вой в лучшем случае. Утро стрелецкой казни. Фельетонисты ходили по краю. Победившим, думаю, тоже приходилось несладко. Увидим впоследствии. Улыбаясь, Мануил Григорьевич посоветовал нам, студентам, начать свою юмористическую деятельность с работы по письмам трудящихся. Мне он дал подумавшую жалобу Анны Владимировны Дуровой, художественного руководителя знаменитого звериного уголка имени Дурова. Анна Владимировна школьным почерком писала о том, что новый директор театра зверей Блехман не знает специфики дрессировки, так как перед тем заведовал кинопередвижками Московской области. Если бы я была тертый калач, я могла бы засмеяться нехорошим крокодильским смехом в ответ на такие аргументы. Я затем поработала на практике в газете «Горьковская правда» и начала понимать, что любой сознательный член партии может руководить всем, как театром, так и кино, потом цирком, банями, телефонными узлами, асфальто-битумными заводами, далее кладбищами, оперетами, колхозами, катками и местами заключения, журналом и газетой. Самых бедолаг посылали на так называемую культуру. Провалил план, проворовался, будешь куковать директором клуба или комбината изобразительного искусства. Будешь раздавать художникам план их работ типа «Калинин и Ахунбаев на Красной площади». Реальное название. Тема мне не показалась интересной. Когда я, наконец, пришла к Анне Владимировне в уголок имени Дурова, она мне сказала, что Блехман уже развернулся. Видимо, я долго собиралась. Он, как крепкий хозяйственник, решил отремонтировать уголок, покрасил его масляной краской и заказал огромное художественное полотно в центральное фойе — могила Дурова на Новодевичьем кладбище. Произведение уже было нарисовано, пока я раскачивалась, ленивая студентка. Меня отвели к этой картине. Она выглядела как декорация к фильму о привидениях. Надгробья, другие надгробья вдали, мутные какие-то небеса над всем этим делом. И это в театре зверей. Дети придут. Нифига себе! Кроме картины и покраски стен, директор еще многое успел сделать. Анна Владимировна, деликатная, немолодая дама с камеей на блузе, передала мне свой разговор с Блехманом. Он велел выкинуть из музея уголка все чучела дуровских артистов на балкон с формулировкой «Старье тут будем еще разводить». Анна Владимировна, видимо, поплелась к нему и стала протестовать. «Это же реликвии! Это знаменитая запятайка, гусь, описана Чеховым!» «Да вы не волнуйтесь! Мы новые чучела сделаем», — видимо, заявил Блехман. «На что нам эта моль?» «Это же были чучела артистов. Гусь, знаете, что умел?» «Ну и мы сделаем из артистов». «Да что вы!» Забьем и сделаем! —